Глава 32. Босх не замечал практически ничего из того, что вокруг него происходило. Когда они приехали в Паркер-центр, его отвели на 6-й этаж и усадили в кресло в примыкающем к кабинету Ирвинга конференц-зале. Там он в одиночестве просидел полчаса, прежде чем появились Брикман с Толивером. Брикман уселся прямо напротив Босха, Толивер справа от Гарри. Из того, что они расположились для допроса в конференц-зале Ирвинга, а не в отделе внутренних расследований, Босх сделал вывод, что Ирвинг намерен держать это дело под своим личным контролем. Если бы выяснилось, что речь идет об убийстве одного полицейского другим, ему пришлось бы очень сильно постараться, чтобы дискредитирующая полицию информация не вышла за пределы управления. В противном случае это могло бы спровоцировать волну возмущений такого масштаба, по сравнению с которой история с Родни Кингом показалась бы детским лепетом. Сквозь овладевшее Босхом оцепенение и мучительные образы мертвого Паунза, в его сознании в конце концов пробилась мысль: он сам находится в очень тяжелом положении. Он сказал себе, что не может замыкаться в своей раковине, ему необходимо быть настороже. Человек, сидевший напротив него, ничего не хотел так сильно, как повесить на него убийство, и готов был ради этого на все. Босх знал, что он не убивал Паунза, во всяком случае физически, но одного этого знания было недостаточно. Ему нужно было защититься от этих обвинений. Босх принял решение не показывать Брикману свои слабости. Он не спасует ни перед кем в этом зале. Он прокашлялся, и прежде чем Брикман успел произнести хотя бы слово, спросил: «Когда это произошло?» «Вопросы здесь задаю я». «Послушайте, Брикман, я могу сэкономить вам время. Скажите мне, когда это случилось, и я скажу вам, где находился. С этим надо покончить как можно скорее. Я понимаю, почему подозрение пало на меня, и не держу на вас зла, но вы попусту тратите время». «Босх, вы что, вообще ничего не чувствуете? Погиб человек, с которым вы вместе работали». Босх долго смотрел на него, прежде чем ровным тоном ответить: «Мои чувства не имеют к делу ровным счетом никакого отношения. Никто не заслуживает быть убитым, но я не стану по нему скучать и уж абсолютно точно не стану расстраиваться из-за того, что мне не придется больше с ним работать». «Поразительно», — покачал головой Брикман. «У него, между прочим, остались жена и ребенок, студент колледжа». «Кто знает, может, и они тоже не станут по нему скучать. На работе этот человек вел себя как полный придурок. С чего бы ему дома вести себя по-другому? Вот ваша жена, Брикман, что о вас думает?» «Босх, избавьте меня от ваших штучек. Я не намерен поддаваться на ваши... Скажите, Фабрикман, а вы в Бога верите?» — поинтересовался Босх, назвав Брикмана прозвищем, которым в отделе его наградили за ту методичность, с которой он фабриковал дела против других полицейских, вроде покойного Билла Коннорса. «Разговор сейчас идет не обо мне и не о том, во что я верю, Босх. Разговор идет о вас». «Совершенно верно. Разговор идет обо мне. Поэтому я расскажу вам, что думаю. Я сам не очень знаю, во что я верю. Моя жизнь прожита уже более чем наполовину, а я до сих пор так и не нашел для себя ответа на этот вопрос. Но все же я склоняюсь к теории, что каждый человек на этой планете несет в себе определенную энергию, которая и делает этого человека тем, кто он есть. Человек – это его энергия. А когда он умирает, эта энергия перемещается куда-то в другое измерение. Теперь возьмем Паунза. Он нес в себе отвратительную энергию, а теперь она находится где-то в другом измерении. Так что не могу сказать, что его смерть сильно меня расстроила. Это к вашему вопросу про мои чувства. Но мне очень хотелось бы знать, где оказалась его негативная энергия. Надеюсь, что не у вас, Фабрикман. У вас и собственные выше крыши». Он подмигнул Брикману, и на лице у того на мгновение отразилось замешательство. Он не мог понять, что означает все это фиглярство со стороны Босха. Потом тот все же взял себя в руки и продолжил: «Хватит поясничать. Из-за чего у вас в четверг произошла стычка с лейтенантом Паунзом в его кабинете? Вы же знаете, что вы не имели права там появляться, находясь в административном отпуске. Но я оказался в ситуации уловки 22, так, кажется, это называют. Я и не собирался там появляться, но потом Паунс, мой непосредственный начальник, позвонил мне и велел сдать служебную машину. Это все его плохая энергия. Меня уже и так отстранили от работы, но ему показалось, что этого мало. Ему непременно было нужно еще и машину у меня отобрать. Так что я приехал отдать ему ключи. Он ведь был моим начальником, который отдал мне приказ. Так что, появившись там, я нарушил правила, но если бы я там не появился, я все равно их нарушил бы. Почему вы стали ему угрожать? Я ему не угрожал. Он написал дополнение к жалобе на нападение, которую подал 2 неделями ранее. Мне все равно, что он там написал, я ему не угрожал. Этот малый был трусом. Возможно, он почувствовал угрозу, но я ему не угрожал. Это разные вещи. Босх устремил взгляд на второго штатского, на Толивера. Такое впечатление, что тот был намерен на протяжении всего допроса не раскрывать рта. Такая у него была роль. Он просто сидел и смотрел на Босха, как мог бы смотреть на экран телевизора. Босх обвел зал взглядом и впервые за все время заметил на банкетке слева от стола телефон. Зеленый огонек сигнализировал о том, что идет конференц-колл. Его допрос передавался куда-то за пределы этой комнаты. Возможно, записывался на диктофон. Возможно, транслировался по громкой связи за стеной в кабинете Ирвинга. «У нас есть свидетель», — сообщил Брикман. «Свидетель чего?» «Ваших угроз». «Знаете что, лейтенант, может, расскажете мне, чем именно я угрожал покойному Паунзу, чтобы я понимал, о чем вообще речь? В конце концов, раз уж вы так уверены, что я ему угрожал, что плохого будет, если я узнаю, что конкретно я сказал?» «Все очень просто». Брикман немного подумал, прежде чем ответить. «Вы сказали ему, что если он, я цитирую, от вас не отвянет, то вы его убьете. Не слишком-то оригинально». «Зато весьма удобно, да? Знаете что, Брикман, идите вы к черту. Я никогда такого не говорил. Я не сомневаюсь, что этот ублюдок тут же побежал строчить жалобу, это очень в его духе. Но этот ваш свидетель, не знаю уж, откуда вы его вытащили, лепит Горбатова». «Вы знаете Генри Корчмара?» «Генри Корчмара?» Босх далеко не сразу сообразил, что Брикман имеет в виду старого Генри из антикварного отряда. Он никогда не слышал фамилии старика, и она ввела его в замешательство. «А, вы про старину Генри. Он при этом не присутствовал. С чего он вдруг свидетель? Я велел ему выметаться из кабинета, и он послушался. Не знаю, что он вам сказал, но, скорее всего, он подтвердил слова Паунза, потому что струхнул. Но он при этом не присутствовал. Валяйте, Брикман». «Продолжайте гнуть свою линию. Я приведу вам 10 человек из бюро, которые наблюдали за этой сценой через стекло, и они все подтвердят, что Генри там не было, что Паунс врал, как дышал, и все это знали. И что тогда останется от вашей версии с угрозами?» Брикман ничего не сказал, и Босх продолжил. «Вы плохо сделали свою работу. Я думаю, вы прекрасно знаете, что вас и вам подобных ребята из нашего отдела из-за нормальных людей-то не держат. К тем, кого они отправляют за решетку, уважение и то больше, чем к вам. И вам, Фабрикман, это отлично известно. Так что вы просто побоялись обратиться к ним. А вместо этого насели на несчастного старика, который, небось, знать не знал о том, что Паунс мертв, когда вы с ним разговаривали». Глаза у Брикмана забегали, и Босх понял, что попал в яблочко. Воодушевленный этой победой, он поднялся и двинулся к выходу из зала. «Куда это вы собрались?» «Воды попить хочу». «Джерри, сходи с ним». Босх остановился перед дверью и обернулся к Брикману. «Что, думаете, я дам дёру, да?» «Так вот, это доказывает, что вы ни черта обо мне не знаете. Это доказывает, что вы даже не подумали подготовиться к допросу. Не хотите как-нибудь приехать к нам в отдел? Я бы дал вам мастер-класс, как надо допрашивать подозреваемых в убийстве, и даже денег с вас за это не взял бы». Босх вышел в коридор. Толивер поспешил следом за ним. Остановившись у питьевого фонтанчика, он долго пил воду, потом утер губы рукой, нервы у него были на пределе, он не знал, сколько еще времени понадобится Брикману, чтобы сквозь его напускную браваду разглядеть, что он держится из последних сил. Он зашагал по коридору обратно в конференц-зал. Толивер молча следовал за ним в трех шагах позади. «Вы, Толивер, еще молоды», — бросил ему Босх через плечо. «У вас есть еще шанс не превратиться в Брикмана». Они вошли в конференц-зал ровно в тот момент, когда из другой двери в противоположном его конце появился Брикман. Босх знал, что эта дверь соединяет зал с кабинетом Ирвинга. Ему однажды довелось расследовать дело одного серийного убийцы под началом Ирвинга. Штаб-квартира у них тогда была как раз в этом зале. Они снова уселись друг напротив друга. «Так, ладно», — произнес Брикман, — «сейчас я зачитаю вам ваши права, детектив Босх». Он вытащил из бумажника небольшую картонку и принялся зачитывать Босху предупреждение Миранды. Теперь Босх знал наверняка, что включенный телефон служит для записи допроса на пленку. В противном случае никто не стал бы устраивать этот спектакль с Мирандой. «Ладно», — сказал Брикман, когда с этим было покончено. «Вы согласны отказаться от своих прав и поговорить с нами об этой ситуации?» «Ах, значит, теперь это ситуация, да? А я-то думал, что речь об убийстве. Да, я отказываюсь». «Джерри, сходи, принеси бланк отказа, пожалуйста. Я забыл захватить». Джерри поднялся и вышел в коридор. До Босха донеслись его шаги, потом хлопнула дверь. Он явно собирался идти за бланком в ОВР на пятый этаж. «Ладно, давайте начнем с... А вы не хотите дождаться возвращения вашего свидетеля? Или наш разговор тайком записывается без моего ведома?» «Да, Босх, он тайком...» Брикман смешался. «То есть, да, он записывается, но не тайком. Мы же вас предупредили, что будем вести запись». «Прекрасный ход, лейтенант. Просто прекрасно. Я оценил. Надо будет запомнить на будущее». «Давайте начнем с...» Тут дверь открылась, и в зал вошел Толивер с листком бумаги. Он протянул его Брикману. Тот убедился, что Толивер ничего не перепутал и положил бланк перед Босхом. Гарри взял его и небрежно расписался в нужной графе. Ему не раз приходилось предлагать такие своим подозреваемым. Потом он вернул бланк Брикману, и тот отодвинул его на край стола, даже не взглянув. А зря, потому что вместо подписи Босх нацарапал на бланке «Да пошли вы». «Ладно, давайте приступим к допросу. Босх, расскажите нам, где вы находились на протяжении последних трех суток?» «А обыскать меня предварительно вы случайно не хотите? А вы, Джерри?» Босх поднялся и демонстративно распахнул полы куртки, чтобы Брикман с Толивером могли убедиться, что он не вооружен. Расчет у него был на то, что они поступят ровно наоборот и не станут его обыскивать. В кармане у него лежал жетон Паунза, и это была улика, благодаря которой он вполне мог отправиться за решетку в том случае, если бы они ее обнаружили. «Сядьте, Босх!» — рявкнул Брикман. «Не собираемся мы вас обыскивать. Пока что мы стараемся трактовать все сомнения в вашу пользу, но вы чертовски усложняете нам дело». Босх уселся в кресло, на некоторое время успокоившись. «А теперь просто скажите нам, где вы провели последние трое суток. Мы не можем валандаться тут с вами целый день». Босх задумался. Его удивило, что они потребовали у него отчета аж за трое суток. Интересно, что ж такое случилось с Паунзом, что они не смогли более точно установить время смерти. «Где я был трое суток тому назад?» «Ну, трое суток назад был вечер пятницы, и я находился в Чайна-тауне на приеме у психолога. Да, кстати, ровно через 10 минут я как раз должен быть у нее. Так что, ребята, если позволите...» Он поднялся. «Да сядьте вы, Босх! Мы все уладили, сядьте!» Босх молча уселся обратно, неожиданно поймав себя, однако, на мысли, что ему обидно пропускать сессию у Кармен Инохос. «Ну, Босх, давайте дальше. Что было после этого?» «Всех подробностей я не помню. Я поел в Редвинд, потом заехал в эпицентр пропустить пару-тройку стаканчиков, потом примерно к 10 вечера поехал в аэропорт. Оттуда я вылетел ночным рейсом во Флориду, в Тампу. Провел там выходные и прилетел обратно часа примерно за полтора до того, как обнаружил, что вы незаконно проникли ко мне в дом. Все законно, у нас был ордер. Мне его никто не показал. Это не важно. Что вы имели в виду, когда сказали, что были во Флориде? Я имел в виду, что я был во Флориде. Что еще, по-вашему, это может означать? Вы можете это доказать? Босх сунул руку во внутренний карман куртки, вытащил конверт с логотипом авиакомпании и бросил его на стол перед Брикманом. «Ну вот вам для начала билет на самолет. Кажется, там же внутри должна лежать еще квитанция за аренду автомобиля». Брикман быстро открыл конверт и принялся просматривать его содержимое. «Что вы там делали?» – поинтересовался он, не глядя на Босха. «Доктор Инохос, штатный психолог, сказала, что мне нужно сменить обстановку, и я подумал, а почему бы не махнуть во Флориду? Я никогда там не был и всю жизнь любил апельсиновый сок. Решено, подумал я, лечу во Флориду». Брикман снова смутился. Он явно ничего подобного не ожидал. Босс отчетливо это видел. Большинство полицейских не отдавали себе отчета в том, какое влияние первый допрос подозреваемого или свидетеля оказывает на ход расследования всего дела. А между тем, именно сведения, полученные на самом первом допросе, закладывали основу не только для всех последующих допросов, но и для судебного процесса. Из бухты-барахты подходить к нему было нельзя. Не только защитнику с обвинителем на суде необходимо было заранее знать ответы на все свои вопросы, но и следователю тоже. Ребята же из ОВР так рассчитывали на то, что одного их присутствия окажется достаточно, чтобы подозреваемый от страха сразу же во всем признался, что крайне редко утруждали себя предварительной подготовкой к допросам. И, натыкаясь на стену, как вот сейчас, совершенно терялись и не понимали, что делать. «Ладно, Босх, а что вы делали во Флориде?» «Вы когда-нибудь слышали о таком певце, Марвине Гее? Его застрелил собственный отец. Так вот, у него была одна песня, которая называлась «Зачем вы нам все это рассказываете?» «Сексуальное исцеление». В ней поется о том, что секс врачует душу». «Я что-то такое слышал», — заявил Толивер. Босх с Брикманом уставились на него. «Простите», — смешался тот. «Еще раз спрашиваю вас, Босх», — сказал Брикман, — «зачем вы нам все это рассказываете?» «Я это рассказываю вам за тем, что большую часть времени я провел там с одной знакомой женщиной, а практически все остальное время на лодке посреди Мексиканского залива в сопровождении инструктора по рыбной ловле. Я это рассказываю вам за тем, мать вашу, что за все время моего пребывания во Флориде не было практически ни минуты, когда я оставался бы без компании. А в те редкие промежутки, когда я все-таки был один, я совершенно точно не успел бы метнуться обратно в Лос-Анджелес и убить Паунза. Я понятия не имею, когда он был убит, но, честное слово, Брикман, вы зря пытаетесь пришить мне это дело, потому что я никого не убивал. Вы копаете не в том направлении». Босх очень тщательно выбирал слова. Он не знал, что именно им известно о его частном расследовании, если известно вообще, и не собирался давать им ни одной зацепки. У них в руках была папка с делом об убийстве его матери и коробка с вещдоками, но он надеялся, что придумает этому какое-нибудь правдоподобное объяснение. Кроме того, в их распоряжении был его блокнот, потому что в аэропорту он в попыхах сунул его в дорожную сумку. Там были имена, цифры и адреса Жасмин и Маккитрика, адрес дома Эно в Лас-Вегасе и прочие записи по делу. Но, возможно, у них не хватит ума сложить все это воедино и сообразить, что это значит, если удача будет на его стороне. Брикман вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку. «Так, Босх, назовите мне имена этой женщины и инструктора по рыбной ловле. Мне понадобятся их телефонные номера, адреса, все, что у вас есть». «Я думаю, это лишнее». Глаза Брикмана расширились. «Меня не интересует, что вы думаете, мне нужны их имена». Босх ничего не ответил, глядя прямо перед собой в стол. «Босх, вы рассказали нам, где находились в эти трое суток. Теперь нам нужно подтвердить ваши слова». «Я знаю, где я находился, этого мне вполне достаточно». «Если вы не причастны к убийству, как вы утверждаете. Мы просто проверим ваши слова, снимем с вас подозрения и займемся другими версиями. У вас есть билеты и квитанции об аренде машины. Начните с них. Я не хочу втягивать в это дело людей, которые совершенно тут ни при чем. Они замечательные люди и, в отличие от вас, хорошо ко мне относятся. Не хватало только, чтобы вы влезли в их жизнь своими грязными ножищами и испортили наши отношения. У вас нет выбора, Босх. Есть. Пока еще есть. Хотите попытаться состряпать против меня дело вперед? Флаг вам в руки. Только учтите, если вам удастся дойти до суда, я выставлю их в качестве свидетелей, и от всех ваших построений камня на камне не останется. Вы думаете, о вас сейчас в управлении идет дурная слава после того, как вы отправили Билла Коннорса в ящик? Так вот, я вам гарантирую, после этого дела слава у вас будет хуже, чем у Никсона. И никаких имен я вам называть не стану. А если вам непременно нужно записать что-нибудь у себя в блокноте, пишите, что я послал вас к чертям собачьим. Будет что показать начальству. Лицо Брикмана пошло красными пятнами. Он довольно долго молчал, потом заговорил снова. «Знаете, что я думаю? Я по-прежнему убежден, что это вы убили Паунза. Я думаю, что вы кого-то наняли для этого, а сами рванули во Флориду, чтобы обеспечить себе алиби. Инструктор по рыбной ловле. Вам самому-то не смешно? Да еще и женщина. Кто она? Какая-нибудь шлюшка, которую вы сняли в баре? И во сколько же вам обошлось ваше алиби? В $50? Или целую сотню отвалили?» Одним молниеносным движением Босх толкнул на Брикмана, разделявший их стол, застав того врасплох. Край столешницы врезался Брикману в грудь, и его вместе со стулом впечатало в стену. Босх продолжал налегать на край стола со своей стороны, пока Брикман не оказался зажат между столешницей и стеной. Потом он рывком отодвинулся на своем стуле назад, так что спинка уперлась в противоположную стену. Тогда он вскинул левую ногу и принялся давить ступней на столешницу. Покрытое пятнами лицо Брикмана побагровело от нехватки воздуха, глаза вылезли из орбит. Но пригвожденный к стене он не мог отпихнуть стол от себя и лишь молча разевал рот. То Оливер совершенно растерялся и не понимал, как реагировать. Некоторое время он ошеломленно хлопал глазами, глядя на Брикмана, как будто ожидал указаний, что делать, и лишь потом опомнился и, вскочив на ноги, бросился на Босха. Тому удалось отразить его нападение, отшвырнув молодого полицейского в катку с фикусом в углу. Боковым зрением Босх заметил еще одного человека, вошедшего в зал через вторую дверь. В следующее же мгновение он вместе со стулом полетел на пол, а сверху на него навалился кто-то тяжелый. Ему все же удалось слегка повернуть голову, и он увидел, что это Ирвинг. «Не рыпайся, Босх!» — рявкнул тот ему в ухо. «Успокойся, живо!» Босх обмяк, чтобы продемонстрировать, что сопротивляться не собирается, и Ирвинг его отпустил. Он еще некоторое время полежал неподвижно, потом ухватился за край стола и поднялся. Брикман, обеими руками держась за грудь, сипел и кашлял в попытке отдышаться. Ирвинг вскинул руку в предостерегающем жесте, чтобы Босх не вздумал снова броситься на Брикмана, а другой ткнул в направлении Толивера, который пытался вернуть фикус в вертикальное положение. Однако несчастное растение, вывернутое из земли с корнем, упорно не желало стоять прямо. В конце концов, он сдался и просто прислонил фикус к стене. «Ты!» — рявкнул Ирвинг. «Вон отсюда!» «Но, сэр, я же... Вон, я сказал!» Толивер поспешно выскочил в коридор, а Брикман, похоже, снова обрел дар речи. «Босх, сукин ты сын, ты... Тебе это так с рук не сойдет. Ты у меня за это сядешь». «Никто никуда не сядет», — отрезал Ирвинг. «Никто никуда не сядет». Он умолк, пытаясь отдышаться. Босх заметил, что замначальника управления выглядит точно таким же взбешенным, как и они с Брикманом. «Это происшествие не будет иметь никаких юридических последствий», — выговорил, наконец, Ирвинг. «Лейтенант, вы провоцировали его и получили по заслугам». Возражение его тон не предполагал. Брикман, все еще тяжело дыша, облокотился на стол и принялся дрожащими пальцами приглаживать волосы, пытаясь сделать вид, что не потерял самообладание, но вид у него был жалкий. Ирвинг обернулся к Босху. На щеках у него ходили желваки. «А вы, Босх, вы? Я просто не знаю, что мне с вами делать. Вечно от вас одна головная боль. Вы же понимали, что он делает. Сами наверняка не раз прибегали к этой тактике. Но неужели нельзя было не лезть в бутылку? Что вы за человек такой?» Босх ничего не сказал. Он сомневался, что Ирвинг ждал от него какого-то ответа. Тут Брикман снова закашлялся, и Ирвинг оглянулся на него. «С вами все в порядке?» «Да, вроде как». «Сходите через дорогу к медикам, пусть вас осмотрят». «Не надо, все нормально». «Ну ладно, тогда идите к себе, сделайте перерыв. С Босхом будет разговаривать другой человек». «Я хочу продолжить допрос окончен, лейтенант. Вы его провалили». Потом, посмотрев на Босха, добавил: «Вы оба».